Следующая глава носит название «Потомок Д'Артаньяна». По бульвару, вдоль желтых скамеек, мимо гипсовых урн, шагает небольшого роста человек. Зовут его Анатолий Найман. Быстрые ноги его обтянуты светлыми континентальными джинсами. В движениях изящество юного князя. Найман – интеллектуальный ковбой. Успевает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки ядовиты. Кроме того, Найман пишет замечательные стихи, он друг Ахматовой и воспитатель Бродского. Я его боюсь. Мы встретились на улице Правды. Найман оглядел меня с веселым задором. Еще бы, подстрелить такую крупную дичь. Скоро Найман убедится в том, что я млекопитающее, не хищник. Морж на суше, чересчур большая мишень. Стрелять в меня неинтересно. А сейчас мы, кажется, знакомы, говорит Найман. Демобилизовались? Очень хорошо. Что-то пишете? Прочитайте строчки 3. Ах, рассказы? Тогда занесите, я живу близко. Найман читает мои рассказы, звонит. Мы гуляем возле Пушкинского театра. Через год, говорит Найман, вы станете прогрессивным молодым автором. Если вас это, конечно, устраивает. Найман спешит. Я провожаю его. Мне хочется без конца говорить о своих рассказах. Печататься не обязательно. Это не важно. Когда-нибудь потом. Лишь бы написать что-то стоящее. Найман рассеянно кивает. Он равнодушен даже к созвездию левых москвичей. Ему известны литературные тайны прошлого и будущего. Современная литература вся – невзрачный, захламленный тоннель между прошлым и будущим. Мы оказываемся в районе новостроек. Я стараюсь ему понравиться. Думаю, говорю я, Толстой не согласился бы жить в этом унылом районе. Толстой, реагирует Найман, не согласился бы жить в этом году. Мы видимся довольно часто. Я приношу новые рассказы. Толя их снисходительно похваливает. Как я завидую Найману. Его остроумию, уверенности, злости. Дальше опять идет запись из «Соло на Ундервуде». Найману звонит приятница. Толя, приходи к нам обедать. Знаешь, возьми по дороге сардин, таких импортных, марокканских, и варенье какого-нибудь, если тебя не обеспокоят эти расходы. Эти расходы меня совершенно не обеспокоят, отвечает Найман, потому что я не куплю ни того, ни другого. Я приношу Найману 3 рассказа в неделю. Найман говорит, прочел с удовольствием. Вы становитесь прогрессивным молодым автором. На улице Воинова есть литературное объединение. Там собираются прогрессивные молодые авторы. Хотите, я покажу рассказы Игорю Ефимову? Кто такой, спрашиваю, Игорь Ефимов? Прогрессивный молодой автор.